Глава 12. Имя Жан-Клода, произнесенное Пьером Лавалем, повисло в воздухе, словно густой удушающий туман. Адель чувствовала, как ее сердце сжимается в ледяных тисках. Жан-Клод. Тот самый владелец виноградников, влюбленный в Мадлен. Тот, кто угрожал Анри. Тот, чья фигура до сих пор простиралась над деревней, словно проклятие. Адель, войдя в дом, прошла мимо кухни, где бабушка уже колдовала над очередным шедевром, и поднялась к себе в комнату. Фразы, услышанные в этом разговоре, отдавались в ее голове, переплетаясь воспоминаниями о безуспешных поисках его сына. «Уже второй раз это имя всплывает в моем расследовании», — подумала Адель, устало опускаясь на кровать. «И если в первый раз это можно было списать на случайность, то теперь...» Она без сил рухнула на кровать и провалилась в тревожный сон. Сад утопал в ароматах роз и лаванды. Солнце ласково согревало ее лицо, а легкий ветерок шелестел листьями деревьев, словно напевая колыбельную. Она шла по узкой тропинке, ведущей к старому каменному дому. И сердце ее билось от предвкушения встречи. Адель обратила внимание на свое необычное платье, осмотрела руки с красивым кольцом. «Хм, я не помню этого кольца». Он ждал ее на пороге дома. Его глаза сияли любовью и нежностью, и смотрел он на нее с таким обожанием, что перехватывало дыхание. Он протянул руки, и она с радостью утонула в его объятиях. «Моя любовь», — прошептал он, прижимая ее к себе. «Как я рад тебя видеть». «Я тоже скучала по тебе», — ответила она, вдыхая аромат его одеколона, который казался знакомым и родным. «Я пришла, как ты и просил, только у меня мало времени. Так переживаю перед завтрашним конкурсом. Не представляю, как ты можешь быть таким спокойным». «А что мне переживать? Победа будет либо за мной, либо за тобой. Какая разница? Ты для меня вся жизнь, и я хочу просто быть рядом». Анри еще раз поцеловал девушку и нежно направил ее в дом. Сон оборвался, но тут же сменился другими картинками, сплетаясь в причудливую вязь чужой памяти. Мадлен скрылась за калиткой, и Анри остался один. Воодушевленный, он прошел к деревянному трюмо и выдвинул ящик. Там, в ящике, плыл туман. И сколько ни силься, невозможно было рассмотреть, что же лежит внутри. Анри достал маленький сверток, перевязанный алой лентой, бережно погладил его и резко обернулся. Убедился, что никого нет. Посмотрел в окно, чуть отодвинув занавеску, и, окончательно удостоверившись, что за ним никто не наблюдает, вышел через калитку в дальний угол двора. Там, в тени огромного дерева, под обвитой плющом дверью прятался вход в подвал. И кто-то последовал туда за Анри. В подвале Анри спрятал сверток в углублении стены и заставил его книгами. Адель проснулась. Она помнила каждую деталь, каждое слово, каждое ощущение. А еще того, кто следил за Анри во сне. Но никогда ранее она не видела этого человека. Стряхнув с себя шлейф ночного приключения, она повернулась к окну и вдруг увидела свежую запись в оставленном открытом дневнике. «Спроси у мадам Розье про серебряную брошь с сапфиром». Адель задумалась. Что может связывать сон, в котором она видела Анри и мадам Розье? И при чем здесь брошь с сапфиром? «Серебряная брошь, сапфир, тайник, дерево». И тут ее словно током ударило. Адель вспомнила. В тот день, когда она встретила мадам Розье на фестивале, у старушки была красивая серебряная брошь с большим сапфиром в центре. И она говорила, что это подарок от ее правнука. А еще упоминала, что ее правнук живет в старом доме на окраине деревни. В доме, который стоит в центре большого сада. Неужели это тот самый дом, который она видела во сне? Неужели там находится тайник, о котором говорил Анри? И неужели правнук мадам Розье — это сын Жан-Клода? Адель шла по узким улочкам, стараясь не привлекать к себе внимания. Но ей это не удавалось, особенно последние две недели. Ощущение было, будто каждый тычет пальцем, и шепчутся люди только о ней. Девушка даже начала подозревать у себя признаки шизофрении. На деле все оказалось проще. Она вела расследование и не скрывала этого, а жители активно обсуждали ее успехи и откровенно посмеивались над ее наивностью. Но в то же время восхищались дерзостью, заняться делом, с которым не справились самые умные мужи их следственного комитета. Некоторые делали ставки, найдет она что-то или нет. Добрая половина ждала ее провала. В голове же у Адель в этот момент крутились мысли. Если правнук мадам Рози действительно сын Жан-Клода, то он может быть опасен. Он может знать о том, что сделал его отец, и может попытаться мне помешать. Но с другой стороны, он может и не знать ничего, — подумала Адель, успокаивая себя. Он может быть просто невольным хранителем тайны и даже помочь мне раскрыть ее. Она подошла к дому мадам Розье и остановилась у ворот. Это был старый, но добротный дом, построенный из серого камня, с красной черепичной крышей и зелеными ставнями. Адель открыла калитку и заглянула в сад. Ей показалось, что она попала в другой мир. Мир, где время текло медленнее, где царили тишина и покой. Через несколько секунд после того, как Адель постучала, дверь отворилась, и на пороге появилась мадам Розье. Будто ждала гостей. Старушка была в домашнем платье. Ее серебристые волосы были стянуты в тугую косу, а на лице сияла улыбка. «Адель, дорогая!» — воскликнула она. «Какая радость тебя видеть! Проходи, проходи!» Адель вошла в дом и сняла плащ. Мадам Розье провела ее в гостиную, где у камина стоял столик с чашками и чайником. «Я как раз собиралась пить чай», — сказала мадам Розье, улыбаясь. «Присоединяйся ко мне». Адель согласилась. Она села на диван, и мадам Розье налила ей чашку ароматного чая. «Расскажи, что тебя привело ко мне в такой ранний час, милочка?» — спросила мадам Розье, удобно устраиваясь в кресле. «Случилось что-то?» «Да, мадам Розье», — начала Адель, собираясь с духом. «Я хотела спросить про вашу брошь, ту, что вы носили на фестивале, серебряную брошь с сапфиром». Мадам Розье удивленно подняла брови. «Про мою брошь?» — переспросила она. «А что с ней?» «Это подарок вашего правнука, верно?» — продолжила Адель, внимательно наблюдая за реакцией старушки. «Да, верно», — кивнула мадам Розье, улыбаясь. «Он привез ее мне из Парижа. Красивая, правда?» «Очень красивая», — согласилась Адель. «А не могли бы вы рассказать мне о вашем правнуке?» «Он чудесный молодой человек», — воскликнула мадам Розье. Ее глаза заблестели от гордости. «Талантливый художник, как и его отец. Живет в старом доме на окраине деревни. Вы его знаете? Дом стоит в саду. Там еще растет огромный старый дуб. Его видно из разных концов нашей деревушки». Адель почувствовала, как ее сердце замерло. Все сходится. Сон, записка, дом, дуб. Неужели она наконец-то нашла сына Жан-Клода? «Да, кажется, я знаю этот дом», — ответила Адель, стараясь говорить спокойно. Хотя внутри все ликовало от предвкушения. «А не могли бы вы сказать, как зовут вашего правнука?» «Его зовут Жульен», — ответила мадам Розье. «Жульен Монро». Старушка улыбнулась и откусила кусочек от конфетки. «Монро? Не слышала такую фамилию», — проговорила Адель. «Ну, милочка, вы же не можете знать каждого. Вы еще слишком юны для этого». Она продолжала улыбаться. «Вот мне по возрасту положено знать все». «Да, вы правы. А как звали отца Жульена?» «Филипп Монро, Адель. Да что случилось?» «Да так, просто интересно». «Ну, меня вам не провести. Я уже наслышана о ваших происках по всей деревне». «Вы случайно не забыли, что мне больше 200 лет?» Рассмеялась старушка. «Вы так и есть. Я прошу меня простить, мадам Розье. Не хотела вас обидеть своим поведением». «Вам всего лишь нужно было спросить откровенно». «Но как мне откровенно спросить, что я подозреваю одного из ваших родственников в убийстве?» «Вы правы. Еще раз извините. Могли бы вы познакомить меня со своим правнуком?» «Не уверена, что это возможно, дорогая. Он ведь творческая личность». «Но если уж мы откровенны, то вся деревня сомневается в его существовании». Старушка надулась и театрально отвернулась. «Простите, мадам Розье, я снова сказала лишнее». «Что вы, милочка, я благодарна. Хоть один осмелился сказать мне прямо в глаза о моем безумии. Или как еще говорят?» «Я не это хотела сказать. Просто его никто никогда не видел». «Но он существует. И вот как раз вчера вернулся из Парижа, где гостил у своего отца. Записывайте адрес. Я сообщу ему о вашем визите». Адель записала адрес и, попрощавшись, вышла на улицу, раздираемая противоречивыми чувствами. Встреча с Жульеном была назначена на следующий день в старом доме на окраине деревни. Адель решила пойти одна, не сказав ни бабушке, ни Люку о своих планах. Адель шла по знакомой тропинке, ведущей к дому, словно перенеслась в сон, и теперь уже совсем иначе ощущала пространство. Она словно стала Мадлен, прекрасной и юной, в атласном платье со множеством ленточек и с красивой тростью. Но откуда у Мадлен трость? Реальность путалась с видениями, но Адель от нее отмахивалась. Все стало неважным. Самым главным казалось не упустить состояние полета. Дом приближался. Она снова была Мадлен. Во всем теле чувствовалось предвкушение встречи с любимым мужчиной. Мадлен перебирала в голове слова, которые хочет ему сказать. Она приняла решение и хотела, чтобы он узнал об этом первым. Вот она, дверь, в которую девушка уже так много раз входила. За ней будут любовь и тишина. Как же она устала от этих голосов в голове. Только с Анри они галантно уходили и оставляли место чувствам. Она коснулась двери и потянула ручку на себя. Дверь отворилась. На пороге, будто ожидая ее, стоял Жульен. «Вы, должно быть, Адель Дюваль», — произнес молодой мужчина с прекрасными зелеными глазами и белыми очаровательными кудрями. На вид ему было столько же лет, сколько и Адель. «Месье Жульен Монро, благодарю, что согласились встретиться со мной». «У меня не было выбора. От бабули просто так не убежишь. Но простите за бестактность. Проходите». Адель изумилась его манерам. Сочетанию дерзкого невоспитанного пацана с галантным молодым человеком из высшего общества. «Благодарю. Я вас надолго не задержу». Они пошли по знакомой тропинке. Ее Адель видела во сне. Кажется, в этот момент она снова смотрела глазами Мадлен и чувствовала ее волнение перед разговором с Анри. «О чем она хотела поговорить?» — подумала Адель и вернулась в сегодняшний день. «Дуб. Тот самый». «Какое дерево! Это восторг, месье Монро!» «Можно просто Жульен. Мне чужды эти слащавые манеры. Хочется по-простому». «Тогда уж и вы смело называйте меня Адель». «Вот так-то лучше, Адель. Дерево? Да. Стоит здесь уже больше 200 лет, как говорит бабуля. Так о чем вы хотели поговорить?» Адель задумалась. Ей хотелось обыскать дуб, и она понятия не имела, о чем хотела поговорить. Думала, придет и как-то будет импровизировать. «Я не знаю, с чего начать. Вы, говорят, художник?» «Да, пошел по стопам своего отца, Филиппа». «А дед? Он тоже был художником?» «Нет. Кажется, отец был изгнан из семьи, когда отказался продолжать семейное дело». «Как интересно. А что за бизнес?» «Виноградники. Я люблю вино. Что же здесь скрывать? Но предпочитаю его в бутылках и моих бокалах. Как оно попадает в бутылки, меня мало интересует». «Виноградники. Жан-Клод». Ладони вспотели. «А я внучка Мадлен Дюваль. Кажется, они были знакомы». Во взгляде Жульена ничего не поменялось. «Да, ничего не слышал. Честно говоря, я мало общался со своим дедом, и уж тем более не знаю о его знакомствах». Адель поверила и продолжала осматривать дуб. «Вам так сильно приглянулось это дерево?» «Сегодня видела сон». Решила она частично сказать правду. «Там был точно такой же дуб». «Это неудивительно. Во снах всегда есть дерево. А когда есть тайна, всегда будет большое дерево, и в нем обязательно будут какие-то тайные знания. Или нет, тайник?» Начал фантазировать Жульен, сам не подозревая, насколько он близок к правде. «А у вашего дуба есть тайник?» Жульен засмеялся. «Вы такая милая. У моего дуба есть только плющ, не более того. Мне этот дом достался от отца. Он его приобрел по дешевке с молотка. Здесь проживал кондитер. Ой, вы же тоже кондитер, так сказала бабушка». «Да». Адель улыбнулась и протянула ему визитку. «Заходите, у нас очень вкусная выпечка». «Все непременно, мадемуазель». Молодой человек обаятельно ей улыбнулся. «Спасибо, что уделили мне время, Жульен. Буду рада видеть вас у себя в кондитерской. Не буду вас больше задерживать. Мне пора». «Был рад помочь. Правда, я так и не понял, что вы хотели. Но обязательно загляну к вам перед отъездом в Париж». «О, вы снова уезжаете?» «Не люблю здесь бывать, поэтому уже завтра вечером планирую оказаться дома». «Уже завтра?» Адель с трудом сдержалась, чтобы не запрыгать от радости. В голове она уже рисовала план взлома калитки. «Тогда утром жду на чай». Они попрощались, и девушка ушла, по пути вдруг снова ощутив присутствие Мадлен. Мадлен, которая мысленно ругала себя за то, что не смогла сказать все, что хотела. Анри был на взводе, и они даже немного поругались. На следующее утро, до встречи с Жульеном, Адель отправилась к Серебряной подкове. Она решила еще раз поговорить с месье Дюраном, надеясь, что он сможет рассказать ей больше о Жан-Клоде и его семье. Кафе было почти пустым. За одним из столов сидела мадам Бланшар, владелица сырной лавки, и пила кофе. Адель подошла и поздоровалась. «Мадам Бланшар», — сказала она, — «вы давно знаете месье Дюрана?» «О да, дорогая», — ответила мадам Бланшар с улыбкой. «Мы с ним соседи уже много лет». «А не могли бы вы рассказать мне о нем?» — спросила Адель, чувствуя, что мадам Бланшар — единственный человек в деревне, которому она может доверять. «Он кажется очень замкнутым». «Он всегда был таким», — ответила мадам Бланшар. «Особенно после смерти жены. Это случилось много лет назад. Ее звали Элизабет. Красивая была женщина, добрая. А вот с сыном у него отношения не сложились. Тот уехал из деревни и больше не вернулся. Говорят, они поссорились, когда сын узнал, что он отцу не родной». Адель задумалась. «Сын не родной? А вы помните, как звали его сына?» — спросила она, чувствуя, как снова начинает волноваться. «Кажется, Филипп», — ответила мадам Бланшар. «Филипп Дюран». «Филипп», — повторила Адель, пытаясь уложить этот новый кусочек пазла в общую картину. «Филипп Дюран, сын владельца Серебряной подковы. Какое отношение он имеет к Жан-Клоду?» «А вы знали Жан-Клода?» — осторожно спросила она, наблюдая за реакцией мадам Бланшар. «О да, конечно», — ответила мадам. «Он был очень известным человеком в нашей деревне. Богатый, влиятельный. У него были большие виноградники. Он делал прекрасное вино. И был очень красив. Настоящий мужчина». Мадам Бланшар мечтательно закатила глаза. Адель поблагодарила посетительницу за беседу и отправилась домой. Она должна была все обдумать, сопоставить факты, найти связь между всеми этими именами, датами, событиями.